вчера он не пил. Это Лазарь нутром чувствовал. Похоже, совсем не пил. Лицо и под щетиной чистое. «Собирайся», — сказал Лазарь. «Забирай пилу и пошли. Слышишь, твои уже кончили работу». Мужичонка прислушался. «Действительно пошабашили. А я не могу. Нет, у меня норма, понимаешь». «Сидел?» «Сидел давно и по глупости. Я тоже сидел». «Какая норма?» 70 кубиков. И получается? Дашь сегодня 70? Дам. Дам 90. Ну, давай, сказал Лазарь. Но вальщик уже не слышал его. Он завел пилу и примеривался к ясеню. То был знакомый Лазарю ясень, вернее, три сросшиеся вместе брата. Чуть поодаль стоял и другой знакомец Лазаря. Он сейчас заматерел и на весельце уже не годился. Опоздал Лазарь сделать из него весельце. Луб, где он тронул его топором, затянуло. Из-под лап тройняшек, как и в те далекие годы, била криничка. Лазарь зачерпнул из нее воды, освежил лицо и напился. Сорвал выбившуюся из-под земли кислицу, посмотрел на вершины. Гнездо черного аиста было на месте. Он видел это, еще подходя к деревьям. Сейчас хотел увидеть самого черного бусла. Но того, конечно, там не было. Улетел, чтобы не видеть надругательства над своей хатой. Вальщик уже примерился и сделал подруб, определив направление, куда должен лечь ясень. Выбрал он, само собой, самый мощный, в котором побольше кубиков. Вообще это был профессионал, вальщик-ас. Лазарь оценил это, потому что сам был профессионалом, и порадовался. Не перевелись еще профессионалы. Проследил и отметил про себя, куда ляжет дерево. Тут нужна была строгость и аккуратность. Профессионалы не шутят и не должны ошибаться. Исходя из этого, строго и аккуратно разместил он на купинах и детей с Девой Марией, приказав им не двигаться. После этого подошел еще раз к вальщику, оторвал его от ясеня, указал на лежащую возле кренички каску. «Надень». Тот послушно поднял ее и нацепил на голову. Лазарь заставил его посмотреть в небо, на гнездовье черного бусла. Вальщик, не останавливая разозленной пилы, задрал голову и тут же опустил ее, махнул рукой. Тогда Лазарь пошел на определенное им самим и для себя место и сел. И было ему вновь хорошо, как всего час назад на чурбачке возле печки в хате Девы Марии. Оттуда, где он сидел, был хорошо виден Янко, усмешливый и синеглазый. Лазарь смотрел на него и тоже улыбался. Он ждал от него только слова и дождался. «Татку! Татку!» — закричал Янко. «Хорошо, хорошо, добренько!» — успел еще ответить ему Лазарь. «Янко, Яночка! Миленький, родненький!» — услышал он голошение Марейки. Он вспомнил свое имя. Никакой он был не Лазарь Каганович. Его звали Янко Каганец. Ясень пошатнулся и пошел на него. Лазарь поднялся ему навстречу и вошел в дерево. Когда подбежал Август Середа, все было кончено. Так он и знал. Ясень лежал неохватный и богатырский. Август и сам готов был породниться с таким деревом. Жить так, как жил раньше, он больше не мог и не хотел. В тот день, прожив 40 дней в стакане, умер и рассыпался в труху паук-крестовик. Аминь.